Проходите». «Почему он одет так странно?» — прошептала Наташа, пока они спускались по лестнице к подвальчику входу. «А это старая гаишная форма», — пояснил Алексей. «Здесь все одеты в стиле конца 40-х годов». Наташа с любопытством оглянулась на лжегаишника. Тот на них уже не обращал внимания, помогал парковаться огромному джипу, показывал палочкой, куда лучше встать. Дверь перед ними распахнул мужчина, тоже в непривычной униформе и вдобавок с кобурой на бедре. «А это типа тогдашний участковый», — объяснил Алексей. Но форму участкового Наташа уже вспомнила сама, узнала по фильму «Место встречи изменить нельзя». Их провели к столику. Наташа жадно смотрела по сторонам. Какое необычное место. Трактир весь обвешан и обставлен вещичками из того старого времени. Допотопные швейные машинки, патефоны, спрятанные в рамочку послевоенные плакаты. «Здорово они сделали», — искренне похвалила она и спросила. «А унитаз у них тоже старый? С цепочкой?» Алексей улыбнулся. «Нет, туалет современный, даже, кажется, с кондиционером». К их столику подошла девушка, пухленькая, румяная, с русой косой. Наташа обратила внимание, что официанток сюда, видно, тоже специально подбирали в соответствии с идеалами красоты 40-х годов. Девушка улыбнулась Алексею широко, Наташе сдержанно и поставила перед ними поднос с двумя стопочками. «Комплименты от заведения». «Чего?» — шепотом удивилась Наташа. «Бесплатная наливка», — пояснил Алексей. «А почему они называют ее комплиментами, сам не знаю. Комплимент — по-английски подарок». «Ну и сказали бы по-нашему подарок». «Комплимент звучит интересней», — возразил Алексей. «Ну что, комплиментим? В смысле, комплиментнем? Ну, ты поняла?» Наливка оказалась сладкой и крепкой. В голове у Наташи сразу поднялся легкий шум, а желудок издал требовательное урчание: «Пора меня кормить, наконец!» Наташа смутилась. Вдруг до Алексея донеслось, как у нее в животе бурчит. Говорила же ей мама: «Никогда не ходи на свидание голодной, можешь попасть в просак». Но Леша уже открыл меню. «Баклажанчики рекомендую, а из горячего все вкусно. Я в прошлый раз свиную ногу ел с гречневой кашей. Огромная, слушай, сочная такая. И каши целый котел». На свиную ногу Наталья не решилась. Остановилась на рекомендованных баклажанчиках и говядине по-строгановски. Из спиртного заказала пиво. Ей, конечно, хотелось выпить вина, но цены даже на букет Молдавии оказались запредельными. И зачем Алексея ставить в неловкое положение? Он опять прочел ее мысли. Сказал после того, как она сделала заказ: «Букет Молдавии мы бы потянули». «Да ну зачем? В любом магазине вино в 10 раз дешевле». «Тоже правильно», — откликнулся Алексей. Он сидел напротив и не сводил с Наташи внимательного взгляда. Она немного смущалась, но старалась виду не подавать, и тоже разглядывала Алешу из-под полуопущенных ресниц. Пришла официантка с закусками и пивом. «Почему пиво одно?» — поинтересовался Алексей. Девушка виновато кивнула на строгого дядечку с бородой, который маячил за ее спиной. Дядечка выступил вперед и обратился к Наташе. «Мои извинения, барышня. Могу я взглянуть на ваш паспорт?» Сначала Наталья испугалась. Она сделала что-то не то, потом поняла, достала из сумочки и протянула документ. Улыбнулась кокетливо. «Спасибо за комплимент, конечно». Слово «комплимент» она выделила. «Но 18 мне уже есть». Официантка тут же достала вторую кружку пива. Наташа и Алексей чокнулись, выпили и накинулись на еду. «Ты тоже не обедал?» — спросила Наталья. «Не-а». Алексей ловко препарировал баклажан, начиненный ореховым соусом. «Китайская лапша, конечно, не в счет. Я работал весь день, некогда было». «Я тоже, когда работаю, обо всем забываю», — сказала Наташа. «Сегодня такой день суматошный, не до обеда». Она ни за что не признается Алёше в том, что вместо еды сидела у телефона